Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святого новомученика Ахмеда Калфаса. Святой Ахмед, по происхождению турок-мусульманин, жил в Стамбуле за полтора века до святого Константина Огорянина. Был он человеком знатным и вполне обеспеченным, занимал важный государственный пост и к моменту обращения был в летах уже весьма зрелых. Он имел русскую наложницу. Видимо, отличаясь веротерпимостью, Ахмед разрешал ей свободно посещать христианскую церковь. Со временем Ахмед стал замечать особые благодатные изменения в ней, происходившие каждый раз, когда она приходила с богослужения. Заинтересовавшись этим, он спросил разрешения у священника присутствовать на литургии во время службы патриарха и получил такую возможность. Как знатному гостю ему приготовили особое место. По закону шариата мусульманин волен посещать христианские храмы в любое время, конечно, не для молитвы. И вот во время литургии этот мусульманин увидел, что когда патриарх благословлял народ, от трикирия и пальцев его изошли лучи и перешли на головы всех христиан. Изумившись такому чуду, Ахмед изъявил желание немедленно окреститься, что и было тайно совершено над ним, вероятно, самим патриархом. Некоторое время Ахмед оставался тайным христианином. Это явление имело свое оправдание и в Писании. И сказал Нейман: «Если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут два лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. Только вот в чем да простит Господь раба твоего. Когда пойдет господин мой в дом Римона для поклонения там и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римона, то за мое поклонение в доме Римона да простит Господь раба твоего в случае сем». И сказал ему Елисей: «Иди с миром». И он отъехал. Из Нового Завета в этой связи вспомним фарисея Никодима. Тайных христиан, как среди мусульманских сановников, так и среди простолюдинов, было очень много. Они приходили в мечеть Айя-Суфия и ежедневно творили тайно христианские молитвы. Какое-то время святой Ахмед оставался тайным христианином. О том, что происходило с ним в это время, житие не сообщает. С большой долей вероятности можно предполагать, что его любовь к той, которая и стала причиной его прихода в церковь, теперь при единстве веры стала неизменно возвышеннее и чище, и отношения их не могли не перейти на качественно новую ступень. Можно также предположить, что святой имел за это время несколько тайных встреч с духовником церкви, где его крестили, для наставления в христианском законе. Вряд ли этих встреч было много, и, скорее всего, его знания о христианстве ограничивались лишь самым необходимым минимумом. Но его вера имела в основании своем прочный камень опыта истинного богообщения, и посредством благодати Божьей происходило его духовное возрастание в мужа совершенно. Как сказал некий православный татарин, свидетельствуя о собственном опыте: для человека, которого Господь привел чудесами в церковь, уже не может стоять вопроса о возврате к прошлому. Период тайного христианства Ахмеда продолжался до тех пор, пока на одном собрании вельможи не стали спорить, что превыше всего – И когда же очередь дошла до Ахмеда и спросили его мнение, он неожиданно для всех громко объявил: «Превыше всего вера христианская». «Уж не христианин ли ты?» — с улыбкой спросил один из сидящих. «Да, я христианин». Медленно, спокойно и внятно ответил святой. И улыбка сползла с лица вопрошавшего. В поступке святого Ахмеда больше всего пленяет то, что как раз в той ситуации исповеднический путь не был единственно возможным способом остаться христианином, как, например, в случае со святым Константином. Вполне можно было отшутиться, перевести разговор на другую тему. Но святой услышал в таком именно стечении обстоятельств призыв, обращенный лично к нему. Это очень важно – постоянно слушать и, главное, уметь вовремя услышать в повседневных рутинных событиях голос Бога. А услышав, ответить на него: «Вот я». Это по существу и есть то самое постоянное бодрствование, к которому призывает апостол Петр. И святой Ахмед ответил и пошел до конца. Он принял мученическую кончину 3 мая 1682 года. Молитвами святого новомученика Ахмеда Калфаса: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь».